Отправляя Веру в Москву, Андрей Андреевич Власов, очевидно, рассчитывал на то, чтобы показать, до какого состояния доведены солдаты второй ударной армии. Есть русская пословица «шило в мешке не утаишь». По госпиталю быстро разнеслись слухи. Из окружения привезли девушку, кости, обтянутые кожей, ее чуть вши не съели. Много говорили разных версий. Когда Вера спала, в ее палату приходили раненые, чтобы посмотреть на чудом спасенную девушку, и в ужасе отходили. Больная ничего не слышала, она спала летаргическим сном. Так, наверное, было угодно Богу. Дуся старалась изо всех сил, чтобы поднять Веру на ноги. Для нее она была единственным близким человеком. Вера была настолько дорога Дусе, что она с ужасом думала: «Если Веру увезут из госпиталя или выпишут, то как я останусь без нее?» Эти мысли она отгоняла от себя. В одиночестве на нее навалилась тоска по сыну и приемным родителям. Дуся помнила, как они упали под обстрелом врага. А что было дальше, она не помнит, так как ее контузило, и она потеряла сознание. Картина не исчезала из ее памяти. А кто был тот обгорелый человек? Как фотография оказалась в его истории болезни? Мысли о Володе не давали покоя ни днем, ни ночью. Сколько она плакала ночами, сколько молилась за Веру. «Может быть, это действительно был не Володя», — думала Дуся. «Ведь встретила же случайно Веру, с которой они вместе воспитывались в одном детдоме. Вера была тогда маленькой и беззащитной, и Дуся ее опекала». Прошли годы, и снова судьба свела их на перекрестке дорог. Снова Дуся протянула свою руку помощи. Если бы не заботливый Дусин уход, трудно сказать, осталась бы Вера жива. И тут еще помощь Божья. Дуся заботилась, опекала Веру и не раз спрашивала себя: почему ходит следователь? Что ему надо от Веры? Следователь несколько раз просил Дусю, чтобы Веру отстранили от любопытных деятелей. Так он называл тех, кто пытался расспрашивать. Дуся рассказала о Вере все, что знала о ней. Следователь слушал, а потом сказал: «Все-таки постарайтесь оберегать ее от любопытных. Я думаю, вы понимаете, что это для ее же пользы. Тот, кто отправил ее сюда на самолете из леса, предатель. И еще нежелательно, чтобы она рассказывала, где была и как в лесу умирают солдаты от голода. Не все можно говорить в наше время. У стен тоже есть уши». Дуся мотнула головой в знак согласия. «Мне Веру очень жаль», — продолжал следователь. «Она хорошая и смелая девушка. Думаю, что из нее выйдет хорошая радистка. Я позабочусь о том, чтобы ее послали на курсы радисток». Дуся внимательно рассматривала следователя, потом тихо спросила: «Вы думаете Веру завербовать в разведку?» «Да хранит ее Бог! Степан Иванович, для меня Вера самый близкий человек. У меня нет никого, кроме нее. Война отняла всех. Встретила Веру на распутье дорог, встретились и вновь разойдемся? Каждый пойдет своей дорогой, предназначенной судьбой?» Дуся хотела уйти, но следователь остановил ее. «Возьмите, это вам». Он протянул ей коробку конфет. «А если я не возьму, то что будет?» — пошутила Дуся. «Вы меня обидите», — чуть грустно сказал следователь. Дуся поблагодарила и пошла легкой походкой по коридору. Следователь долго смотрел ей вслед. Затем вернулся в палату. Вера увидела его, и в глазах ее блеснула радость. Она добродушно улыбнулась. «Ой, товарищ полковник, а я вас все жду и жду», — проговорила Вера и доверчиво посмотрела на вошедшего следователя. «А почему ты ждешь меня?» «Не знаю почему», — ответила серьезно Вера. «Ведь вы целую неделю не приходили». «А ты даже дни считаешь?» «Конечно, считаю», — наивно ответила Вера и снова внимательно посмотрела ему в глаза. «Вот как, товарищ Вера», — шутил подполковник. Вере очень нравилось, когда подполковник шутил. Он называл ее то товарищ Вера, то девушка Вера, то подруга Вера, то просто тетя Вера. «Сегодня придут портниха и сапожник, снимут мерку для сапог и формы. Тебя тетя Вера скоро выпишут из госпиталя. Будешь учиться на радистку и осваивать немецкий язык. Я думаю, из тебя получится хорошая радистка, разведчица». «Товарищ подполковник, радистка ладно, а как с разведчицей? Я даже стрелять не умею. А вдруг меня поймают немцы, начнут пытать? Я боюсь немцев». «Все боятся, все хотят жить, но родину надо защищать кому-то. Как ты думаешь, родина в опасности? Миллионы детей и женщин ждут помощи от таких, как ты и я». «Вы ладно, вы подполковник, а кто я такая? Вы возьмите меня к себе, в вашу часть». Подполковник улыбнулся наивной просьбе. «Я буду вашей однополчанкой и всем раненым перевяжу раны. Я ведь медсестра». «Ой, Вера, Вера, у меня нет однополчан. Ты будешь радисткой, вот и все наше войско. Запомни навсегда, что есть такие войска, где нет однополчан. Солдаты гибнут в одиночку, часто остаются неизвестными. О них даже не вспоминают. У этих людей есть родина и нет ее. Есть отечество и нет его».